Всеобщая забастовка. Забастовывал завод за заводом. Железнодорожники останавливали движение поездов. Московский узел отрезался. Забастовали газеты. 3 октября 1905 года началась стачка рабочих Московско-Казанской железной дороги. Затем к ним присоединились рабочие ярославских и казанских железнодорожных мастерских. В течение нескольких дней забастовка в Москве стала всеобщей и переросла во всероссийскую политическую стачку, продолжавшуюся до 22 октября. Лихорадочно раскупались листовочки забастовочного комитета, ведшего переговоры с бессменно заседавшей думой. Электричество вдруг погасло. Улицы погрузились во мрак. В квартирах теплились свечи. Я успокаивал мать, наполнявшую все сосуды водой. Комитет позаботится о воде и о прочем, но водопровод действовал. Улица, тень, слепые окна, щиты на витринах, да бараний тулуп, ставший уже при воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего с поднятым воротником. «Студента избить!» — таков Арбат, одинокий прохожий я. Пустыня неосвещенного переулка и гвалт улиц, центра, где терлись люди ощупями, напоминающими пожатие поздравляющих рук, дожили до красных деньков, заливал мрак и энтузиазм расширенного сознания. Рекорд забастовок побит. Европа видит впервые на деле разрешение спорного доселе вопроса о том, осуществима ли всеобщая забастовка. Осуществилась. Сознание осветило тьму в светлый праздник, а гул улицы в перезвоны колоколов. Неизвестные люди в помятых шапках схватывались руками на переполненных мостовых без единого полицейского, без единой пролетки, передавали друг другу надежды, переживали друг друга братьями, уши строились в кабель, по которому бежал ток от завода к думе, отражаясь мгновенно же во всех квартирах. Слышали, что, где, как, встав на тумбу, оглашали известие улицы. Петровский, Элис, Сизов, тройка яркая мне в эти дни, переносились из конца в конец города, делали набег на Владимировых. Мамаша Вулкан с середины комнаты, сидя на стуле, нога на ногу, дымящейся папироску и дирижировала в революцию. Здорово! Молодцы! С раннего утра я пропадал, обегая квартиры, митинги, улицы. Толкался на переполненный народом Тверской, где мостовую громил сапог забастовщика. Поздней ночью я нахлобучивал на лоб старую отцовскую шапку, чтобы спрятать студента. Сжимая рукой в кармане отцовский бульдог, я шагал в кромешные тьмы, думая, что вооружен до зубов. Впоследствии выявилось, дуло бульдога залеплено дрянью, выстрели я, он бы тявкнул в лицо. В кривых заборчатых драгомиловских закоулках шмыгала тень избивателя, видел я приподнимаемый кулак с движением навстречу мне, набросался рукой в карман схватить свой бульдог. Тулуп отступал, обливая руганью в спину. Жидовская сволочь! Памятен вечер. Я, Петровский, Сизов снова были у Астрова. Опираясь на думу, чего ему стоит наладить бойкот, и наивен же был. Астровы сидели, толкуя о левых думцах и правых комитетчиках, вторичный отказ. И мы во тьме каретной садовой с решением пробовать свои силы. Сутулый извозчик везет к Маховой. Университет, ставший многотысячным митингом, нас разделяет. В одну аудиторию Сизов, мы с Петровским в другую, с идеей бойкота офицеров, могущего повлиять на дух войск. Попадаем к эсерам. Тусклые свечки у кафедры отбрасывают точно бледные свои веки на море голов, утопающих в мраке, гавк о том, что режим свергнут. Какая-нибудь ничтожная схватка и кончено. От, скажу прямо, бреда пьянеем, крик, граничащий с провокацией или провокация с риском стать действием бомб, заявлялось, Завтра 40 000 с ног до головы вооруженных рабочих явится в такой-то час перед Думой, и подлец тот, кто не явится с ног до головы вооруженным, туда. Впоследствии оказалось, 40 000 вооруженных с ног до головы рабочих не помышляли явиться. Помышляли об этом сумские гусары, чтобы с черносотенцами охотного ряда произвести обычные избиения попавшихся в ловушку. Ловушка и породила карикатурную по последствиям, но трагически начавшуюся осаду университета. 15 октября 1905 года вооруженные черносотенцы напали на бастовавших рабочих и студентов в охотном ряду у здания городской думы и устроили избиение. Стремясь обеспечить свою безопасность в стенах университета и осуществить свободу собрания в нем, студенты приняли решение забаррикадировать входы, устроить дежурство у всех ворот и самим разбиться на группы по 10 человек. В университете забаррикадировалось около 1500 человек, была организована боевая дружина. Осада университета 16 октября закончилась поражением черносотенцев, войска были убраны, и осажденные смогли покинуть здание университета. Бред действовал. Нам представилось не явиться у Думы, быть трусами. Думалось не о бойкоте совсем. Ожидая очереди, я переговорил с председателем сходки, сказавшим: «Вы видите сами, какой тут бойкот». Задумчиво возвращались с Петровским в пустыне улиц с решением слить судьбу с завтрашним утром, которое казалось не шуткой. Прощаясь, Петровский сказал: «Хоть раз в жизни надо хоть в чем-нибудь стать в точку правды, чтобы хоть одно из слов стало делом». Решили встретиться перед Думой. На другое утро до чая я выюркнул на пустынный Арбат. Ни дворников, ни полиции. Такова же Арбатская площадь, пусто перед манежем. Оглядываясь, искал, где 40 000. Не было и вчера оравших студентов. Я думал, что драться-то не с кем. На площади никого. Есть-таки союзники в борьбе с произволом или спина в пологрудого студента с ушами, обмотанными башлыком. Он, качаясь, стучал своей палкой по направлению к Думе, перед которой топталось человек 15, не настроенных дорого продать свою жизнь. Сира на Думской площади и на Горбатой Красной, поражающее отсутствие даже случайных студентов, снующих всегда здесь, распрятались по постели. В ожидании хотя бы 40 человек, а не 1000, прошло с полчаса. Подошло еще 50. Попробовали думскую дверь. Она заперта. А вот и пляшущий конями эскадрон сумцов с картавящим команду офицером-мальчишкой, их выстроившим перед нами. Посмехи добродушные. Сумцов на нас, было видно, битвы не будет, боевой пыл во мне стал мыслью о чае. В кофейной Филиппово, куда я направился, чтобы, подкрепив силы, заглянуть и сюда, не наклюнется ли что-нибудь. В таких мыслях вошел я в кофейню и сел за столик около окна. Видел уже за чаем. Фигуры с палками замелькали мимо, и, очевидно, к Думе. Удостоверившись по часам, что я был на месте ранее срока, и, расплатившись, слился с шагавшими вниз по Тверской и сразу же заметил необыкновенное возбуждение. В конце улицы люди валили навстречу, говор усилился, мостовая пропустила ехавших на рысях все тех же гусар, предводимых все тем же развагубым мальчишкой. Солдаты теперь озлобленно торопились проскочить мимо с багрово-дрожащими лицами, глазки их бегали по толпе, у офицерика дергался каждый мускул сжатого губами и бровями лица, избегавшего взглядов. Я, ахнув вперед, сшибаясь с бегущими навстречу, водоворот, голосящий, что били и бьют, пролокотившись к концу Тверской, и, вставши на цыпочки, видел кусок Думской площади и бег со всех ног на нас. Послышались выстрелы. Набежавшие смяли нас, увиделась и доска над согнутой спиной, и вздерг толстых палок в ручищах, привыкших разрубать бычиные туши. Далее бегство всех нас, я бежал, как и все, и крики «Охотнорядцы!». Охотнорядцы, торговцы и приказчики охотного ряда, неоднократно активно участвовавшие в черносотенных погромах. В те годы я всех обгонял. И по мере того, как я обгонял, настроение менялось. Паника переходила в спортивные упражнения. Свернувшись Тверской с поредевшими кучками убегающих, я попал в Долгоруковский переулок. Пробегая мимо лаборатории, здание химической лаборатории выходило на переулок, часть бегунов ринулась в ворота университета, за которыми суетились студенты, рабочие, штатские, вот с какими-то досками побежали к воротам из глубины двора. Но Никитский остановился и стал расспрашивать про подробности избиения. Не помню, куда попал. Помню Элиса, сообщавшего мне, вечером мы на фабрике «Дукат», где эздекский доклад. Тут узнал. Университет забаррикадирован. Я бросился обратно к университету. На Маховой Никитской полиция, пристава. Конница распрятана в переулках против зоологического музея. На тротуаре черносотенные картузы. Ущелье полуприкрытых университетских ворот, кучка вооруженных студентов, организованная охрана. Я к ней. И напал на знакомого, руководившего охраной ворот, за которыми уж лежали какие-то груды, чтобы можно было в любую минуту завалить проход. На университетском дворе беготня и таск ящиков. Юноши, выдернув жерди университетской решетки, вооружались ими. Окрик паролей и куда-то откуда-то спешный проход десяток в лаборатории делали динамиты бомбы. Мне сообщили, что серную кислоту будут лить с музея на головы черносотенцам в случае приступа. Предвиделась осада с измором. Нужен где провиант? Потому денег, денег. Я получаю миссию собирать эти деньги и или приносить самому, или передавать в руки тех, которые будут держать связь с городом. Меня вывели через щель. Я куда-то ушмыгиваю и уже себя застаю в богатых квартирах за сбором дани. Оттуда на подступах к обложенному университету сдать свою сумму. С второй же порцией денег я застреваю в гнилых, ныне сломанных переулках, меж Маховой и Александровским садом, отрезана Никитская. На Маховой ловит, передаю деньги в руки, меня уверивший, что они тут от связи, не было же мандатов ни у меня, ни у рук, руки ушмыгивают от крадущихся в переулках теней. Я ж оказываюсь около Александровского сада, во мраке, чтобы найти себя на Тверской, в толоке тел, мне сующих деньги на оборону, без справок, даже не сообразил, что могу сойти за обманщика. Тоже проделываю и в кофейне Филиппова, обходя тускло освещенные столики с шапкой в руке. Кто-то в перемятой шляпе меня усаживает рядом с собою за столик, и мне басит в ухо, что бомбы делать легко. Отвинти ламповый шар, высыпь дробь, и оболочка готова. Поблагодарив за науку, я прощаюсь, и на этот раз с новым уловом проныриваю в ту же воротную щель. Ночной университетский двор освещен пламенами костров, за которыми греются дружинники, иные колят на огне острия своих пик, жердей решетки. Алексей Сергеевич, как вы? Петровский тоже дружинник, тоже присел калить пику. Он объяснил, как явился к думе позднее меня и вместе с другими был загнан в университет, где засел в решимости выдержать осаду и драться. Побродив по двору среди вооруженных кучек, я получаю задание — выйти, чтоб завтра с утра продолжать свои сборы. Я узнаю, а Ленин, знакомец, сидит на крыше с серной кислотою. Я выюркнул. Встретиться с Эллисом, чтобы вместе на фабрику «Дукат». Табачная фабрика «Дукат» в Чухинском переулке, дом 6, Пресненская часть между Владимирско-Долгоруковской и Большой Тверской Ямской улицы. Тащимся на извозчике, с ворчанием стегал он лошадь мимо каких-то вокзалов. Пакгаус торчит из мрака, а на коленях у нас карамарой скрючен под верхом пролетки сизов. В широкополой шляпе пересекаем какие-то рельсы и натыкаемся на рогатку. «Стой!» — голос из тьмы. И твердая физиономия схватывается за узду лошадь. Проломленный котелочек Эллиса и угол локтя руки с тросточкой описывают дугу во мрак. Голоса уж где-то поодаль свой. Рабочим это вполне неизвестно, и, слышу, склоняется «Дукат, Дуката, Дукату!» Пропущены. В район, охраняемый вооруженными забастовщиками. Звонимся в массивные двери подъезда. Дукатова, вероятно, особняка. Я-то думал к рабочим на фабрику. Дискуссия. В салоне у фабриканта. Сам на себя он, что ли, восстал? Дукат, плотный брюнет в кофейной пиджачной паре, выходит в переднюю с извинением. Публики нет, дискуссии нет. Он вводит в комнату. В бархате мягких ковров из наляпанной великолепицы тяжелого безвкусия стол ломится хрусталями, дюшесами, прочим бонбоном. Серебряно-серое платье мадам Дукат приветствует нас бородкой и длинным носом Пигит, а Розенберг беседует с моложавым, седоволосым Адашевым, артистом театра. Дукат почует папироской. Дукат. Я же думаю, что же он не спровергает себя. Пигита не интересует бомоны. Бомбы. Ох уж это Розенберг, собирательница с буржуазных салонов дани на партию, с Христофоровой, с мадам Кистяковской, дань собрана. Завтра за данью визит к Щукину, осада отлагательств не терпит. И что слышу я? Потирая руки и силясь быть светским, Пигет предлагает Дукату с Дукатшей из этой уютной гостиной совершить невиннейший парти де плезир, то есть в ночь на извозчиках двинуться в университет, присоединиться к восставшим. Приняли ли перетерянные хозяева это игривое предложение, не помню, но помню Адашев, Пигет, Розенберг, Сизов, Элис и я в мраке. Из мрака вынырнули извозчики, на которых мы сели. Я вез К.Б. к университету, с ней разговаривая о теории соответствия Шарля Бодлера, которая есть антиномия меж поэзией символистов и баррикадами, присоединивши К.Б. к Адашеву у все той же щели, перебежал мостовую, помня задание, завтра с утра денежные сборы. Но заинтересовался кучечкой картузов под фонарем. На углу Шереметьевского переулка, и я услышал мордастого араратора. «Бей, сволочь!» Тут я ретировался во тьму, радуясь, что шапка отца и нарочно развалистая походка меня выручили. Студент был неузнан. Рано утром Петровский, явившийся целым, рассказывал, уже под утро, после переговоров начальника осаждавших с начальником осажденных, последние, не сдавая оружие, были выпущены из университетских ворот и прошли мимо войск, разбредясь по домам. Жертв не было. Провозглашение свобод я встречаю на улицах. Имеются в виду массовые демонстрации 18 октября в связи с обнародованием манифеста 17 октября о предоставлении политических свобод. Со мной Сизов. Мы бродим в толпах. Вот Красная площадь, вот красное знамя, а вот национальное. На каменный помост лобного места вползает черная голова пересекающего площадь червя в процессии монархистов. Фигурка протягивает с помоста трехцветный флаг. В это время красное знамя головки красной процессии поднято на тот же помост, над теми же толпами свобода слова. Только чем это кончится? Два знамени рядом. Красное держит, как вылитый из стали, высокий, рыжебородый мужчина в меховой шапке. Этот голос я слышал уже. В эпопее последних дней мы под ним, вздернув головы, солнечный косяк горит на Кремлевском соборе, в небо темные, как фиалка, врезаны, и золото куполов, и воздетая ладонь краснобородого знаменосца, бросающего над тысячами голов, мы ведем вас к вечному счастью, к вечной свободе. Рядом черненькая фигурочка, вцепясь в трехцветное знамя, до ужаса напрягает мне розовый воздух, как кровь красные пятна Кремля, на фоне которого два знаменосца двух станов друг к другу прижаты, как символы двух Россий, меж которыми пропасть, утопия в воздухе, пахнет оружием. Через 13 лет я тут был, проходила... Море знамен. В день первой годовщины Октябрьской революции тоненькая фигурка уже не сжимала знамени и вспомнилась. 13 лет назад, когда мы стояли с Сизовым на площади, в те же именно часы, а может быть, в те же минуты, был убит Бауман. Этого мы не знали еще, дивуясь свободе манифестации. Николай Эрнестович Бауман был убит 18 октября надсмотрщиком рабочих бараков фабрики Щапова, черносотенцем Михалиным. Сизов ликовал, а я точно был покрыт тенью, упавшей из будущего. Канонада Пресни, немецкий погром, штурм Кремля, похороны Ленина. Я слушал тогда: «Мы ведем вас к вечному счастью». Сизов воспринял: «Уже привели, я ж воспринял, впервые поведем. Через что?» К ночи узнали: убит Бауман. Помнился образ рыжебородого знаменосца, я его никогда не видал потом, в дни, когда черные фигурки полезли отвсюду, они готовились к предстоящим убийствам. Помню день похорон. Я ждал процессию в начале охотного ряда, имея перспективу из двух площадей с подъемом на Лубянскую площадь. Голова процессии не показывалась. Тротуар чернел публикой. Вырывались яркие замечания. Вот в черном во всем дамы света, вот длинный, ерзающий при них офицер, лицом Пуришкевич. Они хоронили Россию. В воздухе взвесилась серая холодная дымка и пахла гарью. От времени до времени площадь пересекали верхом студенты технического училища. Офицер воскликнул, вскочивши на тумбу: «Смотрите!» Смотрели и дамы, и я, куда он указал. От Лубянской площади, точно от горизонта, что-то пробагрянило. Зашире, медленно текло к метрополю. Ручей становился алой рекою, без черных пятен. Когда голова процессии вступила на театральную площадь, река стала торчем багряных знамен, лент, плакатов, средь черных уже обозначенных пятен пальто, шуб, шапок, манжурок, вцепившихся в древки рук, котелков, рявкнула хорами и оркестрами. Голова процессии сравнялась с нами, испуганный офицер переерзывал с места на место. А там-то... Там-то, с Лубянки, как с горизонта, выпенивалась река знамен сплошною кровью. Невероятное зрелище! Я встал на тумбу, сдержанно, шаг за шагом, под рощей знамен шли ряды взявшихся под руки мужчин и женщин с бледными, оцепеневшими в решимости, вперед вперенными лицами. Перегородившись плакатами, в ударах оркестров шли нога в ногу, за рядом ряд. За десятком десяток людей, как один человек. Ряд, отчетливо отделенный от ряда, одна неломаемая полоса, кровавящая с лентами, перевязями, жетонами и даже котелком, обтянутым кумачом. 10 ног, как одна. Ряд в рядах отряда, отряд в отрядах колонны. Одной, другой, без конца, и стало казаться, не было начала процессии, начавшейся от создания мира, отрезанной от тротуаров 2 цепями, по бокам красные колонновожатые, с теми же бледными, вперед вперенными лицами. «Вставай, подымайся!» Банты, перевязи, плакаты, ленты венков и знамена, знамена, знамена. Какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище? Вышел впервые на улицы Москвы. Рабочий класс, смотрели во все глаза, вот он какой. Протекание полосато-пятнистой и красно-черной реки, не имеющей ни конца, ни начала, как лежание чудовищно огромного кабеля с надписью «Не подходите смертельно». Кабель, заряжаясь, сотрясал воздух до ощущения электричества на кончиках волос. Било молотами по сознанию, это то, от удара чего разлетится вдребезги старый мир. И уже проплыл покрытый алым бархатом гроб под склонение малого бархата знамени, окаймленного золотом. За гробом, отдельно от прочих, шла остатная группа солдат, офицеров с красными бантами, и гроба нет. Опять слитые телами десятки, одна нога, 10 ног, из-под знамен и плакатов, построенные в колонны отряды рабочих, еще и еще от Лубянской площади та же река знамен. Втянутый неестественной силой, внырнул я под цепь, перестав быть и став всеми влекшими мимо улиц, как сквозь сон. Около консерватории ухнуло мощно, вы жертвой упали. Консерваторский оркестр стал вливаться в процессию. У Кудрина вырвался, чтобы попасть к меня, ожидавшему Соловьеву. Очнулся у самоварика, из-под которого глянула сладенькая бабуся. На вас лица нет. Было вперенье во что-то, впервые открытое. Мировой переворот. Уже есть. И он, лента процессии, пережитая как электрический кабель огромной мощи. Товарищи Сережи, студент Нилендер, студент Оленин, о чем-то спорили. Багровый Рачинский отплясывал между нами словесные трепаки. Напяливший меховую шубу, он вовлек меня в переулок, где, встретясь с кем-то, узнали — около манежа расстреляна одна из возвращавшихся с похорон колонн. И вспомнились красные косяки зари на Кремле. Это пятна крови расстрелянных. Согласно донесению московского градоначальника Медома Трепову от 22 октября 1905 года, после похорон Баумана большая группа студентов, до 1000 человек, у здания университета на Маховой улице у Манежа, столкнулась с толпой манифестантов-националистов, в которой появление студентов вызвало сильное озлобление, и по адресу их было произнесено несколько угроз. Ввиду этого находящаяся в толпе демонстрантов боевая дружина, выстроившись двумя группами на тротуаре университетского здания, сделала 2 залпа по толпе манифестантов, причем некоторые пули попали в стекла здания манежа, где в это время находилось 100 казаков. Последние, услышав выстрелы, спешенные выбежали из манежа, и так как частичные выстрелы со стороны студентов продолжались, произвели залп, которым из числа студентов убиты 6 и ранено до 60 человек.